1955. Все как-то не получаются у меня ежедневные записи. То времени нет, то настроения. Многое интересное выветривается из памяти, если его не записать. Симфонический концерт. Я очень люблю музыку. По крайней мере, мне так кажется. Что значит понимать музыку, любить ее и разбираться в ней? Между литературой и музыкой существует ряд общих черт. Странное чувство неудовлетворенности собой и какой-то необъяснимой торопливости владеет мною вот уже год с лишним. Хочу знать все. Нужно изучить Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского, Льва Толстого и прочих классиков наших. Изучить их не изолированно, а погрузить их в то окружение, в ту среду, в которых они родились, развивались, формировались, боролись, действовали, любили, страдали, одним словом, о времени и о них. Ну а как же быть с западными классиками? Шекспиром, Бальзаком, Флобером и прочими. Как быть с такими оригинальными писателями, как Келлерман, Хемингуэй, Льюис Синклер, Кронин, Э. Синклер и прочие? Как быть с советскими классиками? Маяковским, Шолоховым, Островским, Алексеем Толстым, Твардовским, Паустовским. Я уже не говорю о том, что нужно читать много по философии, истории, о театре, музыке, живописи, изучать естествознание, педагогику. Что делать? Что делать? Распределить все это по степени важности, нужности и своевременности трудно, почти невозможно. Вот и приходится разбивать все это на периоды условно. Верю, что придет время, когда я прочту эту запись и долго буду смеяться, но сейчас не до смеха. Писать хочется о многом, мысли наползают одна на другую, как куски льда во время ледохода. Но тут же трескаются, крошатся и смешиваются с обломками других мыслей. С нашим временем что-то происходит, но что? Это практическое, безромантичное, циничная и с тягой к анархизму молодежь, мещане, обыватели. Наконец, эти стиляги, служащие как бы фасадным украшением гнилого здания мещанства. Я еще мало видел людей, которые бескорыстно, с любовью к делу занимались чем-нибудь, стремились к цели, к большой цели с государственным пониманием дела. Конечно, таких людей и раньше не густо было. Их число увеличивается с небольшими колебаниями. У нас много пишут, говорят о том, как наши люди героически строят коммунизм. Я не хочу возражать против этого. Правильно, что наши люди строят коммунизм. Но большинство не понимает этого. Если спросить рабочего, что он строит, он может ответить, что строит коммунизм, работает для будущего и прочее. Это он знает. Но не понимает всем существом своим. Люди окружены с детства мелочами жизни, с детства к ним привыкают, погружаются в них, вживаются. Как возникает замысел произведения? Этот вопрос мучил не одну сотню критиков и исследователей. Сколько времени терялось на это? Не будем же и мы терять это драгоценное время. Замысел, должно быть, умеет так разнообразно и неожиданно рождаться, что вывести какие-то общие формулировки нет никакой возможности. В каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход. Вот у меня возник грандиозный замысел, который я вряд ли выполню за всю свою, пусть даже долгую жизнь. Вот моя чудовищная идея – написать 4 цикла романов. Первый цикл будет рассказывать о событиях, которые произошли и произойдут в период моей жизни. Это приблизительно 1907 или 1907 годы. Одним словом, до конца моей жизни. Условно я назвал этот цикл «Хроника моего сердца» или «Мои современники», «Жизнь моих современников» или еще что-нибудь в этом роде. Это, может, будут романы, пьесы, рассказы, повести, статьи, фельетоны. Одни могут быть связаны между собой общими героями, общей темой, идеей. Другие могут не иметь между собой никаких отношений. Основная тема эпопеи – преображение СССР на пути к коммунизму. Вторая эпопея будет захватывать не больше 10 лет по времени, но по охвату жизни будет значительно шире первой эпопеи. Эта эпопея будет носить международный характер, мировой масштаб. СССР, Германия, Франция, США, Испания, Чехия, Польша, Япония, Англия, Греция, Турция и прочие. Но ни в коей мере глубина психологического анализа не должна понести ущерб от широты охвата жизни. Третья эпопея об Урале. Урал, 1900-1936 годы приблизительно. Основная тема – рождение нового мира. Так я и назвал условно эту эпопею. Один из романов будет носить название «Как произошел человек». Это будет роман о рабочем классе, о росте самосознания среди рабочих, о том, как рабочие поняли свое место в жизни, свою роль в истории. Так возник человек, свободный от пут мещанства и прочей дряни. Встал он во весь рост, смотришь на него, аж дух захватывает. Четвертая эпопея, 1800-1840 годы. «Колыбель свободы», условно. Это повествование о декабристах и Пушкине, о царе и помещиках, о войне 1812 года и о многом другом. Вот план на всю мою жизнь. Теперь, когда все определилось в моем замысле, приступаю к его осуществлению. Только большое бедствие или смерть могут помешать мне в моей работе по осуществлению этого безумного пока замысла. И пусть 4 октября 1955 года будет условно считаться днем моего вторичного рождения. В этот день я по-настоящему осмыслил цель моей жизни и решил, что у меня хватит сил, если их постоянно удваивать и утраивать, для осуществления своего замысла. Трагедия человека. Порой хорошего по характеру и стремлениям человека жизнь ставит в такие жесткие условия, что человек гибнет. Сколько людей погибло в результате борьбы за власть между отдельными классами, партиями и даже людьми? Сколько людей погубила война? Классовые различия столько трагедий принесли людям. Умный человек никогда не побоится скомпрометировать себя перед людьми серьезной беседой с общепризнанным дураком. Только человек, боящийся прослыть среди людей за неумного, будет избегать дураков. А раз он боится прослыть глупым, значит, у него есть на то основание. Костюмированный бал в нашей школе. Чего-то ждешь перед балом. Ребята все готовятся, убирают зал, готовят сцену. Из 17-й школы пришли несколько девушек в костюмах. Одна оделась принцем, трико и волосы до плеч, прямые, как у мальчика, еще какие-то костюмы. Один десятиклассник был одет в синий лыжный костюм и лисью маску. Старался играть лису, но его ребята одергивали: «Брось корчиться». Фома с группой ребят подглядывали через дверное стекло из темной комнаты, как переодеваются и готовятся девчонки. Вообще бал прошел скучно и не так. Взрослые и юные. Женщины и девушки, мужчины и юноши. В пору ранней юности, лет в 15-19, среди ребят и девчат выделяются и пользуются особым вниманием друзей красивые или заметные типы. Им приписываются и ум, они сами начинают верить, что умнее остальных. И взрослые выделяют их также, потому что судят по той уверенности, с которой живут красавцы-избранники. У этих избранников и любовь начинается раньше. Их чаще всего выбирают предметами любви. Но с годами картина меняется. Необходим настоящий ум. Красавцы отходят на второй план. Одни смиряются, другие нет. Вот тут они и идут на нечестные ходы. Природа человека постепенно меняется. Этот процесс происходит медленно. Десятки веков требуются для незначительных сдвигов. Менялась природа человека, менялся социальный строй, менялась и мораль. Мораль почему-то всегда вступала в противоречие с природой. Хорошо это или плохо? Из двора лихо выбежал толстомордый мальчуган, разбежался неуклюже, но через канаву не перепрыгнул. Хочется сделать, как в кино, но боязно. И я увидел его сразу взрослым. Удивительное дело. Иногда смотришь на взрослого и отчетливо представляешь его в детстве. И наоборот. Не так-то уж мы далеко ушли от времени Шекспира, Гёте, Пушкина, Толстого. И проблемы. Те вечные проблемы, которые решались в произведениях этих гигантов, живут и в нашей эпохе. У меня растет раздвоенное чувство, восхищение и недовольство к опере. Красота музыки, сила ее воздействия на человека, сила чувства, выраженная в ней, и все прочее покоряет меня, но ограниченность оперы, беспомощность оперных певцов раздражают меня и восстанавливают против. Между Евгением Онегиным Пушкина и Евгением Онегиным Чайковского мало чего общего. Этого упорно никто не замечает. Конец книги — это не конец жизни героев. Ставя точку, писатель кончает описание определенного этапа, большого или маленького в жизни своего героя, или многих героев, народа, народов, а в конечном итоге человека. Что будет дальше, трудно сказать. По всей вероятности, произойдет так вот, но я, писатель, этого не утверждаю. Все зависит от обстоятельств, а они всегда неожиданны. За то, что произошло с героями в книге, ручаюсь. Все было, все правда. Но что произойдет, не скажу. Могу ошибиться. То, что я хотел сказать, я сказал.